Глава 48. Логан. Ее ногти впились в мою грудь. Она двигалась на мне резко и быстро. Мои руки были подняты над головой, как она и просила. Ее пальцы сжимали края матраса. Я знал, что ей нужно почувствовать контроль после нескольких месяцев в заточении, и с радостью предоставил ей эту возможность. Я бы отдал ей свою душу, стоило ей только попросить. Я держал бедра неподвижно, изо всех сил стараясь не двигаться ей навстречу, но это становилось все труднее. Каждый мускул моего тела умолял меня ее трахнуть. Еще нет. Еще нет. Она откинулась назад, схватила меня за бедра и ускорила темп. «Логан, малыш, прикоснись ко мне! Прикоснись ко мне!» Все мое существо взорвалось. Ее разрешение. Все, в чем я нуждался. Я поднял бедра и глубоко вонзил в нее свой член, заставив ее вскрикнуть. «О, слава богам!» Я обхватил ее задницу, поднимая и опуская ее навстречу моему члену. Мои губы прижались к ее открытому рту, заглушая ее стоны страсти. Ее руки ласкали мою шею, притягивая меня ближе. Я почувствовал, как она напряглась, и оторвался от ее губ, едва сдерживая крик. «Кончай со мной, детка!» — простонал я. Единственное прикосновение моего большого пальца к ее клитору, и Неверра задрожала. Ее голова откинулась назад, а с губ беспорядочно срывалось мое имя. Ее спина выгнулась, по телу пронеслась волна оргазма. Я застонал, ощутив, как ее ногти впились в мои плечи. А внутри она пульсировала так сильно, что я почти потерял сознание. Мы рухнули на кровать, все еще сжимая друг друга. Я крепко обнял ее, боясь, что если отпущу, это окажется всего лишь очередным сном. Я знал, что она чувствовала то же самое, когда прижалась ко мне всем телом. Я поцеловал ее мокрый от пота лоб, веки, щеки и спину. «Я скучал по тебе. Я скучал по тебе. Я скучал по тебе». Она прижалась крепче, уткнувшись головой в изгиб моей шеи. И я услышал ее всхлип. «Я тоже по тебе скучала». Некоторое время было тихо. Мы оба пытались убедить себя, что это происходит наяву. Прошло несколько дней с тех пор, как мы вернулись. Все это время мы провели в комнате, почти не отвлекаясь на еду и сон. Вместо этого мы старались в полной мере насладиться нашим воссоединением. Нас никто не беспокоил. Я сомневался, что они сделают это до того, как мы сами решим выйти. Откровенно говоря, у меня не было желания покидать эту комнату. Нет. Больше всего я хотел забрать Неверру, уйти и никогда не возвращаться. Произошедшее меня напугало. Я бы никогда не бросил свою семью, но и вынести это снова я бы не смог. Мысль о ее потере чуть меня не уничтожила. Она обхватила меня ногами и поцеловала в шею. Ее руки ласкали мою спину. «О чем ты думаешь? У тебя так колотится сердце?» «О том, чтобы уйти и никогда не вернуться». Неверра посмотрела на меня и провела губами по моему подбородку. Я ощутил на коже ее мягкое, теплое дыхание. «Логан, все так плохо, Нев, так плохо!» В глазах защипало, и я, наконец, дал волю слезам. Она нежно гладила мои щеки пальцами. «Мы теряем Самкиэля. Диана вышла на тропу войны. Я не могу ее винить, но думаю, что она была единственной, кто мог спасти его от безумия. У нас нет никаких зацепок. Смертные послы нуждаются в заботе и утешении, как маленькие дети. Я не могу избавиться от предчувствия, что все, что произошло, — это только начало. И прежде всего, я потерял тебя». Неверра обхватила мое лицо и прижалась к моим губам. Затем она немного отстранилась и прошептала: «Ты не потерял меня. Я здесь». Она поцеловала меня в лоб, затем в губы. «Мы больше никогда не расстанемся. Обещаю». Я обхватил ее затылок, запустил руку в ее волосы и впился в ее губы. Мой член опять затвердел, и я перевернул Неверру на спину, сделав небольшую паузу, прежде чем снова в нее погрузиться. Мне нужно было еще раз заявить миру, что она моя. «Ты цела, ты в безопасности, ты здесь, ты моя». Ее ногти вцепились в мою спину, когда я сделал новый толчок. «Да! Да! Да!» Еще несколько часов мы растворялись друг в друге, после чего приняли душ и решили, что нам пора выйти. Как бы сильно мне не хотелось сохранить Неверру только для себя, я знал, что ее ждут остальные. Наверняка они хотят услышать, где именно она была и что видела. Мы пошли к залу собраний, и Неверра схватила меня за руку. Я слышал голоса остальных и сжал ее ладонь, прежде чем открыть дверь. В комнате воцарилась тишина. Все взгляды были прикованы к Неверре. «Как вовремя!» — закричал Кэмерон, вскочив со своего места. Он обхватил Неверру своими мощными руками, оторвав ее от меня. Она засмеялась, когда он поцеловал ее в щеку и закружил в воздухе. «Я так сильно по тебе скучал! Меня даже не волнует, что ты пахнешь, как Логан!» «Эй!» — огрызнулся я, когда он поставил ее на ноги. Она едва успела перевести дух, как к ней бросились все остальные. Их радость и облегчение, вызванные ее возвращением, меня ошеломили. Неверра и Имаджин вытирали слезы, сжимая друг друга в объятиях. Затем Имаджин подбежала ко мне и обняла так, словно я тоже пропадал несколько месяцев. Я обнял ее в ответ и рассмеялся, когда Кэмерон поклялся, что убьет меня собственными руками, если я снова уйду. «Я скучала по вам всем», — прошептала Неверра, широко улыбаясь со слезами на глазах. Самкиэль, который выглядел даже более усталым, чем обычно, подошел к нам. Все посторонились, уступая ему место. «Неверра». Ее голос дрогнул. «Да, босс». Я ожидал, что он немедленно начнет ее допрашивать, но его поведение стало для меня полной неожиданностью. Самкиэль несколько секунд вглядывался в лицо Неверры, а затем крепко ее обнял, обхватив своими великанскими руками ее миниатюрное тело. Неверра засмеялась, тоже застигнутая врасплох, но очень быстро ее смех превратился в тихие рыдания. Она прижалась к Самкиэлю, принимая его оберегающее объятие. Мы все застыли, не в силах произнести и слова от удивления. Самкиэль, хотя и рисковал ради нас своей жизнью, никогда не проявлял чувств. Он никогда и никому не говорил «я тебя люблю». Он никого по-настоящему не обнимал, с тех пор, как умерла его мама. И все же сейчас он стоял, держа Неверру так, словно снова обрел часть себя. Полагаю, в некотором смысле так оно и было. «Я тоже по тебе скучала», — прошептала она, когда он отстранился и поцеловал ее в лоб. «С тобой все в порядке?» — спросил он хриплым от волнения голосом. Она взглянула на меня, прежде чем кивнуть. «Да, я в порядке». «Хорошо», — сказал Самкиэль и отступил назад. Неверра вернулась ко мне и обняла меня за плечи. Самкиэль пристально посмотрел на меня. Я знал, что он боялся за мою жизнь и злился за мой поступок. «Это было совершенно безрассудно. Ты это понимаешь?» Я кивнул. «Ты мог умереть». «Я понимаю, но она того стоит. Ты знал, что я не остановлюсь и не успокоюсь, пока ее не найду, несмотря на все правила и обязательства. Я знаю, что неподчинение приказам является предательством, и если ты...» «Я рад, что с тобой все в порядке», — сказал он, перебивая меня. На этот раз настала моя очередь удивляться. Теперь он сжал в объятиях меня. Я улыбнулся ему в плечо. Сжав меня в последний раз, он опустил руки и отошел в сторону. На этом все закончилось. Самкиэль развернулся и пошел обратно в главный зал. Все глубоко вздохнули и последовали за ним. Имаджин взяла свободную руку Неверры, как в старые добрые времена. Она склонила голову на ее плечо и прошептала. «Ох, я так по тебе скучала! Ты оставила меня здесь с Кэмероном и Ксавье! Я едва выжила!» «Эй, Имаджин! Я все слышал!» — закричал Кэмерон. Неверра рассмеялась, и я почувствовал, как она нуждалась в обычном повседневном разговоре. В конференц-зале стояли груды коробок. Некоторые из них были открыты и набиты книгами, свитками и бумагами. «Мы уезжаем?» — спросил я. «Да», — сказал Самкиэль, садясь во главе стола. «Но сперва я хочу задать несколько вопросов. Мне нужно записать разговор, но все останется между нами, хорошо?» Мы кивнули, и Неверра села рядом с Самкиэлем. Мы разместились вокруг. Самкиэль открыл большую папку и взял ручку, прежде чем посмотреть на нас. Хальднунен мертв. В комнате воцарилась тишина, и Кэмерон издал тихий свист. «Ты убил короля Еджидина?» Самкиэль чуть не уронил ручку. «Нет, это сделала Диана. Я выпрямился». «Тебе нужно было ее видеть. Она двигается так же, как ты, Самкиэль. Но я никогда не видел кого-то более совершенного. Чему ты ее научил?» Он замолчал, но на его лице я увидел выражение гордости. Он гордился ею, хоть и считал это безрассудным. «Немногому. Я лишь усовершенствовал то, что она уже знала». Никто ничего не сказал. Все пытались справиться с шоком. Даже Кэмерон не мог подобрать слов. Самкиэль посмотрел на Неверру, и его тон смягчился. «Я собираюсь задать тебе несколько вопросов, но если для тебя это слишком утомительно, то мы можем остановиться в любой момент. Хорошо?» Нев кивнула, но я почувствовал ее руку на своем бедре. Я успокаивающе сжал ее ладонь. Я знал, что она нуждалась в постоянных напоминаниях о том, что ее присутствие здесь реально, и я рядом. «Что ты можешь рассказать о месте, где ты оказалась? Что случилось?» Неверра вздохнула и крепче сжала мое бедро. «Это был обычный день. Габриэлла была не в духе. Она долгое время сидела в четырех стенах. Логан ушел с тобой, поэтому мы решили немного развлечься. Мы собрались где-нибудь позавтракать, выпить пару фруктовых коктейлей и встретиться с Риком. Я знаю, что мне не следовало этого делать. Но иногда я позволяла им повидаться, и тот раз не был исключением. Дианы долго не было рядом, и Габби была одинока. В общем, мы собирались и пели одну из ее любимых песен. Затем в дверь постучали, и я пошла открывать. Я даже не знала, кто он такой, но сразу поняла, что он вампир. Он сказал, что его зовут Дрейк и что его прислал ты. На виске Самкиэля пульсировала вена, и он прижал пальцы к губам. Я уже видел это выражение лица. Существо, вызвавшее эту эмоцию, лишилось головы. Ярость. Чистая ярость. Я чувствовал, как она исходит от него волнами. Едва я открыла дверь, как Габриэлла бросилась его обнимать. Они были старыми друзьями. По крайней мере, я так думала. Он рассказал нам, где вы с Дианной и что произошло. Мы тоже сказали ему, куда собираемся. Но что-то было не так, хотя я и пыталась это игнорировать. Я думала, это ты его послал. Габи его знала, и, казалось, он ей очень нравился. Я доверилась этому. Неверра остановилась и закрыла глаза, тяжело сглотнув. Ее рука сжала мое бедро. Все ее тело дрожало, пока она пыталась вернуть контроль над своими эмоциями. «Неверра, тебе нужен перерыв?» — спросил Самкиэль. И я никогда не уважал и не любил его сильнее, чем в эту минуту. Неверра покачала головой и сделала пару глубоких вдохов. Затем она открыла глаза и прочистила горло, прежде чем продолжить. Мы пошли вместе и встретили Рика в кафе. Мы стояли в очереди и болтали, ожидая заказ. Внезапно там оказался Каден. Я даже не ощутила его присутствие. Это произошло так быстро, слишком быстро. Я очнулась, прикованная цепями в Еджедине. Габриэлла была рядом со мной и плакала. Рик лежал на полу в нескольких футах от нас. Он был мертв. Его тело покрывали синяки и царапины, словно он с кем-то сражался. Я сжал руку Неверры, физически ощущая ее страдания. Мы пробыли там вдвоем какое-то время. Я пыталась ее утешить, но она горевала из-за Рика и думала о вас с Дианой. Она была очень хорошей. Я испробовала все, что могла, чтобы ее отвлечь и успокоить. По правде говоря, она помогла мне не меньше, чем я ей. В этом была вся Габби. Добрая и искренняя до глубины души. Мы пробыли там несколько часов. Может, даже целые сутки, я не знаю. Неверра остановилась, всхлипнула и вытерла лицо. «На сегодня хватит, Неверра». Самкиэль перестал писать и собирался закрыть книгу, не желая расстраивать ее еще больше. Неверра протянула руку и остановила его. «Нет, ты должен знать. Мне нужно это рассказать. А тебе — записать». Она глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Я направил в ее ладонь волну своей силы, позволяя ей почувствовать мою любовь и поддержку. Затем пришел Каден. Я думала, он заберет нас обеих, но он увел только ее. Она так и не вернулась, и я знала, что случилось худшее. Еджедин содрогнулся, Самкиэль. Он едва не рухнул. И причина была не в Кадене. Я почувствовала это всем сердцем. Знаю, это звучит безумно, Но, клянусь, я слышала крик Дианы, а затем что-то изменилось. Наблюдавшие за мной существа тоже это чувствовали. Они выглядели нервными и испуганными. Я просидела там не знаю сколько времени. Мне приносили еду, но я отказывалась от нее до тех пор, пока не почувствовала, что скоро умру. Снаружи доносился скрежет каких-то машин. Это напоминало металлургический завод, и я чувствовала запах железа и крови. Иногда было так жарко, что я думала, что в камеру вот-вот польется лава. Не знаю, что он делает. Я так и не увидела. Но судя по тому, что я слышала и чувствовала, там находится огромное производство. «Неверра права», — вмешался я. «Каден производил там оружие. Если он делает его для своей армии, то она превосходит по численности не только нас, но и все население Ануны». Самкиэль поерзал на месте. Стул под ним жалобно заскрипел. «Понятно. Неверра сжала мою руку». «Он бессердечен, Самкиэль. Я полностью в этом убеждена. Он не испытывает угрызений совести, и его не волнует, кто стоит на его пути. Кадена волнует только она. Он придет за Дианой. Я слышала, как они говорили о том, что она для чего-то им нужна. Не помню, как они это называли. Но, кажется, слово начиналось с буквы «Р». Я не уверена. Из-за станков было ужасно шумно. Я провел рукой по ее пояснице, желая ее утешить. «Спасибо, Неверра», — сказал Самкиэль, закрывая книгу и поднимаясь со своего места. Неверра кивнула и судорожно выдохнула. Остальные встали рядом с Самкиэлем. «Мы вернемся в совет Хадрамиэля, где и останемся. Все сказанное здесь не подлежит повторению. Я буду выступать перед советом и сам расскажу обо всем, что произошло. Все ясно». Все кивнули. «Хорошо. Все должны подготовиться и собрать вещи к отъезду. Пока нас нет, Серебряным городом будет руководить Винсент. Я уже отменил комендантский час и остальные запреты, учитывая, что угрозы по большей части устранены». «Где она? Диана?» — спросила Неверра. «Как она себя чувствует?» Самкиэль остановился на середине фразы и слегка опустил голову. «Она, говоря простым языком, приходит в себя. Она все еще спит». «Все еще?» «Да». Он взглянул на нас. Его губы слегка дернулись. «Прошло больше недели с тех пор, как вы все вернулись». Кэмерон бросил на меня злобный взгляд. Я покачал головой и почти прожег его глазами. Ксавье усмехнулся. «Больше недели?» — пискнула Неверра. «Почему ты не вызвал нас раньше? Я бы могла помочь». «Вы с Логаном уже достаточно помогли. Кроме того, учитывая обстоятельства, вы заслужили провести время вместе». «Я хочу ее увидеть. Мне нужно ей кое-что сказать». Самкиэль, казалось, колебался, но в конце концов кивнул. «Возможно, когда она проснется». Неверра кивнула. Мы все вышли из комнаты вслед за ним. Неверра снова потянулась к моей руке. Я заметил, как остальные следили за ней, словно тоже боялись, что она исчезнет, стоит нам моргнуть. «Ты голодна?» — прошептал я ей. «Боги, да!» Я широко улыбнулся и крикнул остальным. «Мы собираемся пообедать. Подойдем к вам чуть позже». Они кивнули и помахали нам руками. На полпути к нашей комнате я обратился к Неверре. Что тебе нужно сказать Диане?» Неверра взглянула на свои руки, и я почувствовал ее печаль. «Мне нужно передать сообщение, которое оставила ее сестра».